«Это звучит как чушь, ты же в курсе», — вторила Джан Ди моим мыслям. «И вот второй раз за этот день я мог только развести руками, показывая свою полную солидарность с собеседником. Вам нужно просто принять это как факт и согласиться выплачивать мне полноценную зарплату сотрудника. Ты же понимаешь, что это вымогательство», — подняла она одну бровь. «Нет, планы на вымогательство у меня тоже были», — всего на секунду задумавшись, ответил я. «Но я посчитал это неэтичным, поэтому предложил уже готовый компромисс и сотрудничество». Госпожа Пак смотрела на меня, плотно сжав губы в трубочку, и то и дело накатывало выражением лица штормовые волны сомнения, но таки нашлась с ответом. «Ладно, если все пройдет успешно, ты получишь свою зарплату, но только за часы работы и поставки стажера», — предложила она свой вариант. «Не стажера», — покачал я головой, — «а средние ставки сотрудника вашего офиса и за полную рабочую неделю. Уступить так сильно в торге я также считал ниже своих трудовых принципов. Нижний за всю неделю, и я соглашаюсь на это только потому, что не верю, что из этого вообще что-нибудь выйдет». Она пожала плечами с видом человека, которому уже на все наплевать. «Договорились». Наконец, улыбка на моем лице стала искренней, и я протянул руку для рукопожатия. Госпожа Пак нахмурилась, посмотрев на мою руку, а потом перевела взгляд на лицо. «Я, кажется, говорила тебе о субординации», — сказала она и развернулась, так и оставшись стоять на месте. «И если ты хоть как-то обидишь госпожу Лоран на своем корявом французском, в офисе тебя будет ждать не зарплата сотрудника, а должность уборщика». «Справедливо», — кивнув, согласился я, и мы, наконец-то, направились к ожидавшей нас француженке. «Бонёр мелаурент, ноус полвон с янфинцем Минцерла Эрунион, добрый день, госпожа Лоран, мы, наконец-то, можем начать встречу», — сказал я ей на чистом французском, когда мы подошли к столику. «Ай!» — внезапно вскрикнула госпожа Пак. Джан Ди так резко обернула на меня голову с широко открытыми глазами, что не уследила за шагом и по инерции врезалась ногой в стул. «Простите», — на автомате сказала она и неловко улыбнулась в сторону Клер, но сразу осознав, что та ее не понимает, посмотрела теперь на меня. «Переводи. Французский, ваше произношение прекрасно, молодой человек. Я не понимаю, почему вы это скрывали», — подчеркнуто строго и, оставаясь при своем вычурном стиле, говорила со мной Клер Лоран, когда деловая встреча подходила к концу. «Французский, корейские традиции», — неопределенно выразился я, подразумевая, что это не в нашей власти. «Они не подразумевают, чтобы в переговорах такого уровня напрямую участвовал всего лишь молодой стажер. У нас действительно произошли проблемы с поиском переводчика, о чем вам и пыталась сообщить госпожа Пак». «Французский, я понимаю», — кивнула госпожа Лоран своим острым подбородком. Впрочем, свою вину она при этом не признавала. Госпожа Пак до сих пор как-то странно посматривала на меня. Нет, того шока в глазах уже не было, но вот задумчивость точно присутствовала. «Она спрашивает что-то по контракту», — спросила меня мой босс. «Нет», — помотал головой я, сославшись на корейский менталитет, — «пытаюсь ей объяснить, почему вы говорили с ней через свой телефон, а не попросили переводить меня». Джан Ди, услышав, что я сказал, только недовольно нахмурилась. Разговор протекал в целом нормально, но госпоже Пак было от чего напрячься. Если первые минут 15 француженка еще интересовалась вопросом сотрудничества, и я действительно работал переводчиком между ней и своим боссом, то когда условия, которые предлагалось и групп, были озвучены, Клер завела разговор о Корее. «И лучше бы мы говорили о контракте, потому что я был приблизительно таким же знатоком этой страны, как и она сама, и все, что мог ответить на ее вопросы, было либо моим опытом из прошлой жизни, либо просто догадками, подведенные под здравый смысл». «Французский, Суджин», — обратилась ко мне Клер, — «ты еще молодой, и многое в жизни и бизнесе к тебе придет только с опытом». Женщина сделала глоток второго принесенного кофе и продолжила. «Мой опыт говорит, что прежде чем начинать с кем-то сотрудничать, мне в первую очередь нужно понять, что это за люди. Ты же согласен, что работать с тем, кто тебе противен, просто бессмысленно». «Французский, несомненно», — вежливо согласился я, — «так как в моих правилах было соглашаться с клиентом всегда, когда это ничего не стоит». «Французский, и сейчас я не просто болтаю по пустякам и трачу на глупости свое время и время твоего руководителя, даже не допуская мысли, что время тратится еще и у меня», — она кивнула в сторону госпожи Пак. Госпожа Пак подняла подбородок, готовая слушать, но увидев, что француженка не ждет, чтобы я ей перевел, продолжила сидеть молча. Французский, я пришла на эту встречу, чтобы оценить всю Сиагрупп, через его представителей, как оказалось, в лице тебя и твоего босса, договорив, она снова подняла чашку и глазами дала понять, что ждет моей реплики. Французский, надеюсь, мы вас ни в чем не разочаровали, спросил я ровным и спокойным тоном. Однако внутри я не был спокойным, мне хотелось улыбаться и дышать, не сдерживая себя полной грудью. Хотя бы самому себе нужно было признаться, что я соскучился по этому. Почти 2 года, а может и больше, в больнице без возможности что-то сыграть и не участвовать в деловых встречах, где от стратегии моего поведения, выборе слов, голоса и подачи будет зависеть подписание контракта на сумму, за которую может прожить какая-то бедная страна ближайший год. Музыка и бизнес – две страсти, которыми я жил и от которых был полностью отрезан, оказавшись в больничной палате. По большому счету, мне было плевать, подпишет Сиагрупп контракт с Шанель или нет, но в данный момент я этим наслаждался. Французский, нет, вы меня не разочаровали, кивнула Клер, поставив посуду на блюдце. Вы молодые и энергичные люди, которые болеют за свое дело, и я вижу, какая близкая между вами связь. Так, стоп, какая еще между нами связь? Не понял я, куда она клонит, и невольно посмотрел на Джан Ди. А мое деловое выражение лица впервые за всю встречу дало трещину. Ей нужно что-то уточнить, всполошилась госпожа Пак, когда я на нее посмотрел. Нет, просто сказал я и отвернулся. Французский, не беспокойся, я понимаю госпожу Пак, хитро улыбнулась француженка. Когда я была в ее возрасте, у меня тоже были отношениями с красивыми парнями помладше. Да и сейчас, фразу она не продолжила, и моя психика была этой женщине около 40-45 лет благодарна. Французский, мадам Лоран, начал я, но даже не представлял, какую ветвь поведения выбрать. Одна могла поставить под угрозу контракт, вторая – репутацию как мою, так и Джан Ди. Пожалуй, я слишком молод и неопытен, чтобы точно понять, к чему вы клоните. Все-таки нашел я обход двум стоящим передо мной ловушкам, прикрывшись возрастом. Французский, концептуально, начала она, проигнорировав мою реплику. Я готова рекомендовать Сиагрупп совету правления Шанели на основе ваших технологий выпустить телефон моего дизайна. Французский, тогда позвольте сообщить о вашем реше. Французский, однако, веско добавила она, не дав мне продолжить. Я хочу, чтобы вы, Суджин, стали моей моделью на ближайшем показе моды, который пройдет в Сеуле. Женщина бросила на меня такой хищный взгляд, что кураж, который я словил от переговоров, сошел на нет, и я невольно начал задумываться, не ищет ли она себе нового любовника. Французский, не беспокойтесь, видимо, заметив что-то в моем взгляде, она продолжила, вашей начальнице не стоит ревновать, в первую очередь моя страсть, это мода, все остальное не так значительно, и до тех пор, пока вы сами не станете проявлять ко мне знаки внимания, она может быть спокойна. Ну, спросила меня госпожа Пак, когда мы остались одни, а Клер Лоран нас покинула. Чем все закончилось? Она сказала, что порекомендует Сиагрупп после звонка, индифферентно ответил я. Какого еще звонка? Не поняла она. От кого? Получается, я посмотрел на Джан Ди. Что от меня? Глава 12. Реакция Джан Ди и интриги Трейни. Первый этаж офиса Сиагрупп. В вестибюль с гордой походкой входит довольная госпожа Пак. За ней следует не слишком довольный Суджин. Чжи Юн, все это время сидевшая на диване, увидев свою начальницу, встает и подходит к ней. У дальней стенки холла на другом диване сидят 2 мужчин и пьют кофе. Они замечают вошедших и узнают госпожу Пак. Смотри, альпинист, ухмыляется младший, по возрасту, но не по статусу. Твоя неприступная гора появилась на горизонте, и без тебя вижу, недовольно отвечает Чон Мин приятелю. Самый молодой из пары поправляет серьгу с красным камнем в ухе и с показной ухмылкой наслаждается тем, что заметил раздражение на лице наследника главной ветви семьи Ли. Простите, госпожа Пак, подстроившись возле Джан Ди на ходу, взволнованно произносит секретарь Чжи Юн. Я, правда, обыскала весь город. Почему телефон был выключен? Строго спрашивает госпожа Пак свою подчиненную. Он не был, кривится она. Просто я бросила такси и, чтобы быстрее передвигаться по городу, пересела на метро. Ну а когда дозвонилась, вы уже сказали, что поздно. Я знаю, насколько важен для нас этот контракт. В просторном помещении первого этажа эхо, и так не самого тихого разговора, разносится почти по всему вестибюлю. «Может, хочешь подойти поздороваться?» – молодой мужчина спросил Чон Мина так, чтобы их не слышали. «Не сейчас», – ответил тот, смотря куда-то в спину Джан Ди. «Не хочу создавать впечатление, что я за ней бегаю». Госпожа Пак резко останавливается и поднимает руку, жестом приказывая своему секретарю замолчать, на что Чжи Юн закрывает рот и удивленно хлопает глазами. «Не переживай, Чжи Юн», – произносит с ноткой радости в голосе госпожа Пак. Ее лик сияет так, словно она купила выигрышный билет в лотерею. «Все прошло отлично, отлично, но», – непонимающе переспрашивает секретарь Сон, но к ней в голову приходит догадка. «Госпожа Лоран пришла на встречу со своим переводчиком, не совсем так, но можешь считать, что я совсем разобралась», горделиво вскидывает она подбородок и скрещивает руки на груди. Су Джин, шедший рядом, на это только закатывает глаза. «Пусть и не без помощи нашего нового талисмана», добавила Джан Ди, ухмыльнувшись своей же шутке. Встреча закончилась тем, что Клер Лоран пообещала порекомендовать Сиа Групп как производственную базу для сделанного по ее дизайну телефона. «Она не это сказала», подмечает стоящий сзади них Су Джин, но его реплику никто во внимание не берет. «Новый талисман, вы о чем?» Госпожа Пак загадочно косится в сторону Су Джина, который, в свою очередь, не сказать, чтобы доволен своей новой должностью. Чжи Юн, в свою очередь, продолжает удивленно хлопать глазами, периодически поправляя очки и поглядывая то на Джан Ди, то на Су Джина, выжидая момент, когда ей все-таки все объяснят. «Да, теперь Су Джин мой новый официальный талисман», госпожа Пак оборачивается к парню и поднимает руку, в жесте, чтобы хлопнуть парня по плечу, но ее рука замирает, и она смахивает невидимые пылинки с его плеча. «А за официальную должность доплата полагается?» Слегка скривив губы, спрашивает Су Джин, смотря в глаза своего босса. «Не говори глупости», отмахивается Джан Ди и, развернувшись, направляется в сторону лифтов. «Так что теперь нам стоит проявлять к нему больше уважения», размышляет на ходу их начальница. «К примеру, когда он приносит кофе, он может его взять еще и себе. Как тебе, Су Джин? Ваша щедрость не знает границ, госпожа Пак», серьезно, отвечает ей парень, но в его голосе проскальзывает нотка сарказма. «Субординация», Су Джин, поднимает указательный палец Джин Ди, так чтобы Су Джин, идущий сзади нее, увидел, не забывая субординации. «Может, все-таки объясните, все еще не понимает секретарь Сон, что происходит? Поговорим в моем кабинете». Двое мужчин проводили взглядом госпожу Пак, которая зашла в лифтовый холл и скрылась от их слуха и взглядов. «И что это только что было?» – спросил младший. «Что ты имеешь в виду?» Чон Мин сделал вид, что не понимает, о чем речь. «Твоя неприступная крепость, которую ты осаждаешь уже полгода», – веселился он, – «была взята каким-то мелким пацаном из ближайшего агентства моделей. Не неси чуши, он просто обычный стажер», – недовольно ответил Чон Мин. «Да, парень с рубиновой серьгой в ухе», – положил голову на ладонь, упершись в подлокотник, и сделал задумчивый вид. «Ну не знаю, как по мне, то с обычным стажером так себя не ведут. По-моему, она его даже обнять хо. Конечно, он просто стажер», резко перебивает Чон Мин, оборачиваясь в его сторону. «Кто же еще? Всего лишь проходной сотрудник, каких каждый год по 20 штук приходит», фыркает он. «Что-то я не слышу уверенности в твоем голосе, мой дорогой друг», усмехается юноша. «К тому же он довольно молодо выглядит». «Вот именно», выделяет эту фразу Чон Мин. «Он слишком молод для Джан Ди. Зачем ей нянчиться с каким-то малолеткой? К тому же, он пренебрежительно фыркает, стажером. Ну, протягивает собеседник, стажер или нет, но я слышал от отца, что девушки, держащие в руках власть, часто любят парней помладше. Слушай, получается, все мои приготовления зря? Какие приготовления?» Вопросительно смотрит Чон Мин. «Я уже начал искать тебе в подарок тренера по свадебному кёбре», ядовито щурится он и, убирая руку с подлокотника, демонстративно складывает ладони перед собой, делая поклон. «Думал, что моему приятелю он в ближайшем будущем пригодится, а теперь вот даже не знаю. Сначала Джан Ди тебя только и делала, что отшивала. Теперь еще и конкурент появился». «Конкурент?» – ухмыляется Чон Мин. «Хватит нести ерунду. Я же сказал, что он всего лишь мелкое звено Сиа Групп, не более. А в объединении Пак или заинтересованы обе наши семьи. И вполне вероятно, что даже мнение Джанди по этому вопросу учитываться не будет. Она всего лишь женщина, еще и самая младшая из своего поколения в их семье. Ну-ну, делая глоток кофе, не открывает взгляда Чонмина юноша. Двое мужчин замолкают, и уверенность в глазах Чонмина начинается медленно исчезать. Его взгляд периодически уходит в сторону лифта, куда направилась госпожа Пак. По кривым губам и недовольному взгляду можно с уверенностью сказать, что Чонмина все же взволновала картина, которую они только что наблюдали. Пусть и немного, но в его взгляде появилось только сомнение, отчего собеседнику становится только веселее наблюдать за всем этим. 27 этаж главного офиса Sia Group. Так, пока не забыла, зайдя в свой кабинет, обращается к помощнице госпожа Пак. Суджину нужно оформить карточку для зарплаты. Чжи Юн, набегавшаяся за весь день по городу, только устало вздохнула и пошла к мини-холодильнику возле небольшой барной стойки. «Зачем она ему?» – уточняет она. Кстати, проигнорировав свой рабочий стол, Джан Ди села в мягкое кресло. «Тебе зачем вообще деньги? Что за глупый вопрос?» – искренне удивился я. «Ну, я имею в виду, что у тебя, может, и не очень богатая семья, по моим меркам, но должна быть вполне обеспеченной», – спросила она и, словно подумав о чем-то смешном, усмехнулась. Или тебе не дают денег на карманные расходы, а ты хочешь пригласить девушку на ужин? Все так, кивнул я, не видя вообще никакого смысла спорить. Всегда хотел приглашать как можно больше девушек, но карманных денег на всех постоянно не хватает. Ты скучный, сказала она таким голосом, как будто обвиняла. Я надеялась на другую реакцию. Вы мне наконец-то объясните, что произошло на встрече с госпожой Лоран, недовольно сказала Чжи Юн, отпив воды из бутылки и обратив на себя внимание. «Наш Суджин», — кивнула она в мою сторону, — «оказывается, прекрасно говорит на французском, поэтому надобность в переводчике отпала сама по себе». Он, удивленно посмотрела на меня секретарша, но в его направлении. «Да, да», — махнула она рукой. По его словам, он слишком скромен, чтобы показывать свои успехи, на столь. «Кстати, вспомнив наш разговор, она обратилась ко мне. Что там за история с твоим дедом?» «Нет никакой истории, просто пожал я плечами. Просто он не знает, что я учил французский самостоятельно». «В смысле?» Теперь Джан Ди вторила выражению лица своей помощницы. «Ты его сам выучил?» «Да, и это, кстати, было правдой. Выучил я его действительно сам. Ну и плюс практика с партнерами из Франции». «Подожди, я не понимаю». Чжи Юн слегка помотала головой и, скорее всего, даже сама не заметила, как перешла на неформальный стиль общения. Ему же нужно было переводить текст контракта, там же куча юридических и технических терминов. «Да я сама первое время в шоке сидела», задумчиво покивав, призналась госпожа Пак. Услышав мое предложение по контракту, госпожа Клер просто перевела тему, и они где-то полчаса просто сидели и о чем-то болтали. «Нет, серьезно», слегка взмахнула она рукой. «Ты просто не слышала его произношение. Если бы я не видела его оценки с корейских школ, то посчитала, что мой новый талисман только недавно приехал прямиком из Франции». «Водила», — как-то отстраненно сказала Чжи Юн. «Может, он, конечно, что-то и напутал», — допустила госпожа Пак. Но насколько я могла понять по выражению лица госпожи Клер, ее ничего не смутило. «В любом случае контракт будем подписывать, уже с командой юристов и профессиональными переводчиками. Я не могу не добавить», подчеркнуто по-деловому сказал я, что на условия, выставленные Клер Лоран, не имею никакого желания соглашаться. Что вообще за бред? Я и так только недавно смирился с тем, что я личинка идола. Теперь мне еще и по сцене дефилировать, взять даже музыкальное агентство. Мне, действительно, нравится музыка, но есть вещи, которые я просто не умею делать. И танцевать, петь и ходить по подиуму определенно входит в их число. «Значит, не собираешься соглашаться?» – спросила меня начальница и, выражая глазами опасность, прищурилась. «Нет, не собираюсь», – пожал я плечами. «Миллион вон, два», – кивнул я начальнице. «Договорились», – кивнула она в ответ. «Черт, кажется, продешевил», – пронеслось у меня в голове. «Нет, правда, зачем тебе столько денег?» Все-таки снова не удержалась она от этого вопроса. «Что еще за условия?» – спросила Чжи Юн, позволив мне вопрос проигнорировать. «Госпожа Лоран хочет использовать моего секретаря как свою модель на ближайшем показе, и это ее условие», – веселясь, говорила Джан Ди. «На самом деле, я подозреваю, что Шанелли так рассматривали Сиагрупп как самую предпочтительную технологическую базу для своего телефона. Иначе Клер так быстро бы не согласилась. Хотя кто знает, задумчиво постучала она пальцами по креслу. В любом случае контракт пройдет через мой отдел, и я считаю это победой. А что там с его зарплатой? Спросила секретарша. Он же по стипендиальной программе здесь. В ней весь смысл в том, что компания будет платить за его обучение в университете, а не лично ему в руки. Наш Суджин, поджала она губы, словно жалуясь, в столь юном возрасте решил заняться вымогательством и, сознавшись в том, что знает французский, согласился стать переводчиком, только на условиях получения зарплаты по нижней ставке сотрудника, да еще и за полную рабочую неделю. Вымогательством бы было запросить всю нужную мне сумму, справедливо подметил я. Я же предложил справедливое сотрудничество, где продаю свои способности за умеренную зарплату. Ага, способности стажера, не окончившего школу, по цене наемного сотрудника, только что окончившего университет. Саркастично спросила босс, приподняв бровь, и бросила взгляд на свою помощницу. Чжи Юн, его можно на самом деле оформить, как талисман нашего офиса. Меня по-другому просто в семье не поймут. К вашему сожалению, нет, просто ответила та. Вы могли не соглашаться, снова пожал я плечами. Мое дело было предложить. Твое дело было держать две папки в руке и мило улыбаться, беззлобно пробубнила Джан Ди. Но в целом ты хорошо показал себя на деловой встрече с Клер, так что я почти что довольна. Почему она довольна почти, а не полностью, она не уточняла, да и мне было без разницы. Нижняя ставка сотрудника, за все часы в рабочей неделе, спрашивала Чжи Юн, достав блокнот и записывая. Угу, кивнула головой ее начальница. Сколько там выходит? 2,5 миллиона, в месяц, поправила секретарша. Много, хмуро сказала госпожа Пак. Мало, подумал я. Теперь ему и правда нужно оборудовать место для работы, смотря в блокнот, говорила Чжи Юн. Если как для стажера у нас могла быть отговорка, то теперь ее точно не будет. И по регламенту фирмы, как у наемного сотрудника, у него должна быть должность и рабочее место. Стул и пустой стол точно не подходит. Может, я закажу хотя бы компьютер? Нет, покупать оборудование не стоит. Оно может потом не вписаться в интерьер, а при замене, она брезгливо скривилась. Финансовый отдел с меня точно не слезет. Ну, ему все равно нужно на чем-то работать. Или он так и будет на листочке писать. Можно же просто принести офисную макулатуру и телефон поставить. Искренне не понимал я, зачем такие сложности. Что я буду с компьютером делать? Положено. Веско сказала госпожа Пак, показывая неумолимость корпоративных правил. Положено, одновременно с ней произнесла Чжи Юн, показывая безысходность. Как дружно они, оказываются, сходятся во мнении, заметил я. Тогда, может, пока дадим ему ноутбук, предлагает идею Чжи Юн. Потом, когда придумаем, где ему найти место, его можно будет просто перенести. Черный ноутбук подойдет практически к любому интерьеру. Госпожа Пак на какое-то время задумалась, но согласно кивнула. А ее помощница сделала последнюю пометку в блокноте и закрыла его. «А сколько тебе нужно денег?» – резко спросила Джан Ди, словно надеялась подловить меня, на теме, к которой почему-то испытывала нездоровый интерес. «Понятия не имею», – не растерявшись, сразу же и честно ответил я ей. Джан Ди смотрела на меня, хищно прищурившись, словно ожидая, пока я сознаюсь, но не дождавшись другого ответа, просто махнула рукой. «Все, брысь отсюда», — сказала она. «Считай, что твой рабочий день окончился, иди готовиться к школе, или чем там ты обычно в это время занимаешься. Тогда всего доброго, госпожа Пак», — кивнул я и уже направился выполнять столь приятное распоряжение от начальства, когда услышал со спины ее голос. «Будь готов, что на днях ты мне понадобишься для еще одной деловой встречи, и для нее тебе придется, действительно, подготовиться». В то же время, агентство RM Entertainment, на 10-м этаже, в коридоре у кабинета с табличкой «Исполнительный директор Хан Чен Ху», стоят две девушки. Одна из них стоит уверенно, скрестив руки на груди, и смотрит на подругу. Вторая же слегка тушуется, опустив взгляд и неуверенно поджав губы. «Все будет в порядке», — Кён Хи успокаивает темноволосую девушку Сара. «Тебе просто нужно объяснить всю ситуацию, чтобы за поступок, где даже нет твоей вины, не влетело. Но на видео же видно, что я и так ему отказала», — В голосе Кёнхи слышится сомнение. Может, просто оставить все как есть? Вдруг господин хан об этом еще не знает, а услышав, разозлится и, не разбираясь, сразу влепит мне выговор. Во-первых, ты ни в чем не виновата, уверяет ее Сара. А, во-вторых, она на секунду замолкает и слегка кривит губы, после чего продолжает. Господин хан выслушает тебя, просто доверься мне. Ну, хорошо. Наконец, услышав согласие девушки, Сара подходит к дверному полотну и настойчиво стучит по нему своим маленьким кулачком. Как только на другой стороне слышится мужской голос, который приглашает их войти, девушки заходят внутрь. Из-за небольшого количества мебели, широкий кабинет, куда проходит Сара и Кёнхи, кажется слегка пустоватым. Окна в пол, которые расположены вдоль стены напротив, придают помещению еще большее ощущение простора. Как только Сара переступает порог, то сразу сталкивается с взглядом 50-летнего исполнительного директора, который плавно скользнул по фигуре девушки. Локти на столе, руки сложены в замок, а белая рубашка расстегнута на несколько пуговиц. «Сара», — приветствует он ее, — «рад, что ты зашла», — он указывает на второго мужчину, который сидит перед его рабочим местом. «Мы как раз недавно вспоминали тебя с господином Дубоном. Надеюсь, только хорошие?» — спрашивает девушка, и на ее лице появляется радость. «Не хотела бы услышать, что я вас чем-то разочаровала?» Она с нескрываемой улыбкой кланяется мужчинам, которые издают веселый хохот на ее слова. «Нет-нет», — отмахивается господин хан. «Ну что ты, как звездочка нашего агентства могла нас расстроить? Правда, менеджер Кан?» «Все так», — кивает в ответ Дубон. «Спасибо, что так родили за меня, господин Кан», — снова кланяется Сара, в ответ на сдержанный ответ менеджера. «Рада, что я вас не разочаровала». «Так, Сара», — исполнительный директор Чен Ху заглядывает удивленно за спину девушки, глядя на Трейни, которая стоит в поклоне за ее спиной. «Я смотрю, ты не одна, что-то случилось, ты по делу?» «Да, господин Хан», — Сара делает шаг в сторону, чтобы не загораживать свою подругу. Та же, не поднимая головы, продолжает стоять в поклоне, но господин Кан узнает ее сразу. «Кёнхи», — произносит Дубон удивленно, — «а ты что тут делаешь?» «Менеджер Кан, исполнительный директор Хан», — еще раз кланяется она, приветствуя мужчин. «Понимаете», — отвечает вместо нее Сара. «Кёнхи волновалась, прежде чем прийти сюда, и поэтому попросила, чтобы я ее поддержала. У нее что-то произошло?» — недовольно спрашивает Чен Ху, так как по своей натуре не любит сталкиваться с проблемами. «Понимаете, недавно по всему агентству распространилось видео». При упоминании видео менеджер Кан слегка кривится и поджимает губы. А вот с лица Чен Ху все еще не сходит гримаса удивления. «О каком видео ты говоришь?» — все же спрашивает он. На нем один из трей не признается Кёнхи в любви и предлагает ей встречаться. «Встречаться?» — голос Чен Ху слегка повышается, и он направляет хмурый взгляд на девушку. «Трейни, это правда?» «Да, господин Хан», — отвечает она неуверенно. «Но...» Кёнхи поднимает замыленный от выступающих слез взгляд. «Я сразу же отказала ему. Правда, это видно на видеозаписи». Однако, перебивает ее и без того сбивчивую речь Сара. «Так как в нашем агентстве есть жесткий запрет на отношения, Кёнхи могут притянуть к этому, даже не разбираясь в том, что именно происходит на видео, вместе с настоящим виновником инцидента». «И кто же настоящий виновник?» «Ли Су Джин», — отвечает она так, словно это и так должно быть всем очевидно. «Именно он предложил Кёнхи встречаться». «Су Джин?» — пытается припомнить его Чен Ху. «Он один из наших трейни». От ее слов, кажется, что менеджер Кан Дубон становится белее с каждой секундой. На его лбу появляются холодные капли пота, которые он наскоро пытается смахнуть тканевым платком. Менеджер Кан обращается к нему недовольно Чен Ху. «Да, господин Хан», — оборачивает к нему взгляд менеджер. «Вы отвечаете за всех трейни в агентстве», — исполнительный директор строго смотрит на менеджера. «Вы знали об этом случае?» «Да», — сознается менеджер и пытается объяснить свою позицию. «Недавно Су Джин попал в аварию, и его только недавно выписали из больницы. Он только отходит, поэтому я решил пока отложить эту тему». «Отложить?» — уточняет аккуратно Сара, уводя руки за спину. «Такое важное нарушение можно отложить? Не значит ли это?» Она задумчиво уводит взгляд в сторону. «Что вы думаете о смягчении этого правила?» Ее глаза начинают блестеть от счастья. «Значит, агентство позволит идолам и трейни?» «Не говори ерунды». Не дав закончить мысль, Тут же перебивает ее исполнительный директор Хан. Это правило остается в силе и не будет упрощено. Кого бы это ни касалось, от его твердого голоса девушки невольно вздрагивают. Су Джин снова переводит взгляд на менеджера Кана. «Он сейчас здесь?» «Нет, господин Хан», — отвечает менеджер. «Из-за травмы он освобожден от дополнительных занятий, однако завтра он будет здесь после школы. Как только он появится, сразу гони его в мой кабинет, понял?» От порыва ярости директора Хана, менеджер Кан поджимает губы еще сильнее. «Как скажете, тогда мы можем идти», — уточняет Сара. «Да». Конечно, голос директора Хана становится чуть мягче. Он поправляет свой растрепавшийся воротник и проводит ладонью по прилизанным волосам. Кён Хи, обращается он к девушке, которая все это время глотала слезы и всхлипывала. Она поднимает на него свои красные и слегка испуганные глаза. «Не переживай, так сильно», уже с улыбкой произносит он. «Ты ни в чем не виновата, а главного виновника мы обязательно накажем». «Спасибо, директор Хан», кланяется Кён Хи. «Спасибо». Также кланяется и Сара. «Я знала, что вы, директор Хан, все поймете правильно и разрешите ситуацию справедливо». «Конечно», — кивает мужчина, — «вы можете идти». После этого девушки отдают последний поклон в знак прощания и выходят за дверь. «Ну вот», — произносит довольно Сара, глядя на Кён Хи, — «я же говорила, что все пройдет отлично». «Да, старшая», — голос Кён Хи становится веселее. Она вытирает слезы с глаз и с прищуром смотрит на Сару. «Я рада, что могла быть полезной тебе. О чем ты говоришь?» — серьезно спрашивает Сара, посмотрев на девушку. «Разве не я тебе только что помогла? Думаешь, я совсем дура?» Выражение лица Кён Хи становится спокойным, и от той расплакавшейся и хрупкой девушки не остается и следа. «Ты ведь не просто так решила помочь младшей, не правда ли? Все-таки Инхо конкурирует с Су Джином за место визуала. Как удачно сложится, если Су Джину неожиданно подрежут крылья». Согласна, на губах Сары появляется ухмылка, когда она видит Кён Хи с другой стороны. «А ты мне нравишься все больше и больше». Сара подходит к девушке ближе и, заглянув ей в глаза, проводит пальцами по длинным волосам. «Что ж, в будущем можешь положиться на меня, если тебе что-то понадобится. Я рада это слышать, Анни. Спасибо. Сижу на полу на подушках и никого не трогаю. Пока женская часть семьи Ли смотрит дораму, я лениво перелистываю страницы сайта с музыкальной техникой. Глава 13. Ответственность за шкурку. Вечер. Дом семьи Ли. Семейный просмотр дорамы. Сразу после ужина меня снова вытащили в гостиную проводить время с семьей. Изначально моим планом было посидеть за нормальным, большим монитором у себя в комнате и поискать в интернете ближайший магазин музыкальной техники. Однако у них, видите ли, не комплект. Мион, сославшись на то, что ей нужно готовиться к важному прослушиванию, ушла ночевать к подруге. А мама, заметив, что я встал из-за стола и уже собираюсь подняться по лестнице к себе, сделала вираж по гостиной, плавно подошла ко мне, жалостливо округлила глаза и невинно заметила, что им с бабушкой вдвоем будет слишком скучно, и что я, как ответственный ребенок, никак не могу этого допустить. Это спорное заявление поставило меня в тупик, и вот теперь мы здесь. Сэйон и Садам смотрят историческую дораму, а я пытаюсь следить за сюжетом, листая на небольшом экране телефона страницу ближайшего к нам магазина в поисках того, что они могут мне предложить. Из интересного, я заметил, что Корг, Ямаха и Роланд названия фирм не сменили, а вот куда подевались немецкие синтезаторы Курзвилл, оставалось для меня загадкой. С моделями тоже творился полный сумбур. В большинстве из них лишь отдаленно угадывались знакомые мне устройства, которые я видел, или на которых играл в прошлой жизни. И что самое обидное, среди всех этих товаров, синтезатора из моей прошлой жизни я не нашел. С другой стороны, это всего лишь сайт, в магазине выбор вполне вероятно, может быть больше. «Тебе не интересно?» – спросила меня Суйон, когда историческая дорама прервалась на рекламу. «Отстань от ребенка, может, он с девочкой переписывается», – махнула на нее бабушка и пошла в сторону кухни. «Просто ты больше в телефон смотришь, чем в телевизор», – заметила мать. «Тебе не нравится сюжет?» «Даже не знаю, я действительно задумался над вопросом. Мне нравится, как они создали и подобрали костюмы, актеры тоже играют неплохо, но главный герой, я вообще не понимаю его поступков. Это принц Сада, сидя на кресле, она комично развела руками, будто это что-то должно было мне сказать. Он имел все шансы стать следующим правителем династии Чосон в 18 веке, но вместо этого занимался литературой и музыкой. Личность очень спорная и романтизированная. По истории его жизни у нас каждые 5 лет снимают фильм или дораму, и каждый режиссер пытается объяснить его поступки по-своему, на основании реальной истории, сделал я догадку. «Ага», — кивнула Сэйон. «Я, кстати, тоже ходила на прослушивание в эту дораму, но, к сожалению, меня не взяли». «Сюда», — удивился я. «И на какую роль?» «Мм», — мама поджала губы. «Если это не игра света в комнате», то покраснела. Она проходила прослушивание на роль его жены, сказала Хальмани, заходя в комнату, и с усмешкой полностью выдала свою дочь. Еще когда она была ребенком, ужасно фанатела по принцу сада. Скорее всего, ее симпатия к нему не исчезла, даже когда родились ты и Мион. Мама, возмущенно и даже по-детски возмутилась Сэйон, целиком покраснев. Сейчас своим выражением лица, она как никогда напоминала свою взбалмошную дочь. Чтобы успеть в школу, из дома мне приходилось выходить без 15:07. Накатавшись по району Каннам, у меня сложилось впечатление, что его вполне можно было считать городом внутри Сеула. Взять тоже агентство РМ, мою школу и офис Сиа Групп. Все 3 места находились в Каннаме, но от моего дома до любой из этих точек мне нужно было добираться приблизительно 1 час, и время на дорогу напрямую зависело от способа, который я выбираю. Опций в моем расположении было 3. Первая – это машина. Она у семьи была, и даже с водителем, который, если еще и мог с утра успеть отвезти меня или Мион, то в течение всего остального дня был в распоряжении бабушки. Всего-то нужно встать на 1 час раньше обычного и вместо 60 стандартных минут потратить 1,5 или 2 часа, стоя в пробках. Опция комфортная, но по очевидным причинам ни я, ни Мион ей не пользовались. Вторая – это автобус. Для пассажирского транспорта в городе были выделены отдельные полосы движения, что как бы хорошо, но тоже не спасало от пробок. Преимущественно из-за таких людей, как наш дед. Дело в том, что служебный микроавтобус, на котором он забирал меня с больницы, по закону тоже мог быть зарегистрирован, как средство для коммерческих перевозок. Так что, сделав какую-то там бумагу и оплачивая ежемесячно сбор, он катался в офис по отдельной полосе дорожного движения. Ну и третья опция – метро. Здесь все просто, и скорость доставки зависела, как и в любом другом метро в мире, от количества пересадок. Так что в школу я ездил на метро, потому что это была прямая линия, а в офис и музыкальное агентство на автобусе. «Привет, Суджин», – скромно помахала мне рукой какая-то девочка, одетая в школьную форму. Появилась она из выкидыша корейского средневековья, как и мой дом, напротив. Этот, к слову, тоже был 2-этажным, но еще больше. «Привет», — кивнул я соседке, которая, по всей видимости, меня знала. Ее фигуру скрыл подъехавший к дому тонированный черный микроавтобус, а звук раздвижной двери машины не оставил от моей новой знакомой следа. Ну, тут 2 варианта, находясь с утра в довольно флегматичном состоянии, вслух размышлял я. Либо я сейчас увидел своими глазами похищение корейской девочки и это начало какого-то остросюжетного приключения, либо функциями отдельной полосы в Корее любят пользоваться даже школьницы. В любом случае меня ожидали метро и школа. «Урок окончен», – произнесла наша учительница по корейскому языку и литературе. В Корее оба эти урока подавались в рамках одного предмета, и у нас его вела госпожа Чи. Высокая, по любым меркам, 40-летняя женщина, которая, на мой субъективный взгляд, отдавала большие предпочтения изучению литературы, а не грамматики. «К следующему уроку», – воодушевленно продолжила она, – «вы должны подготовить по 1 стихотворению, из периода Чосон Кореи и из периода Тан в Китае, на сигу и китайском цзинь, в форме я вас не ограничиваю. Вы можете выбрать кварен, пхи или даже чхонга», – указывала она по доске, с надписями. «Последнее, к слову, это песни о долге и любви. И если кто-то из моих одноклассников напишет чхонга, я ставлю на то, что эта женщина, помешанная на поэзии и художественных книгах, отдастся ему прямо во время урока и на этом столе. Привет, как только я вышел из класса, дорогу мне заступили сразу 2 девочки. Ту, что поздоровалась, звали Хэна, и она сидела со мной за соседней партой. Вторую я в своем классе никогда не видел, так что ее подругу узнать не смог. Привет», – кивнул я и поймал себя на мысли, что это прекрасное время социальной изоляции из-за этих двух девушек приближается к своему концу. Мы с Джуген идем в библиотеку, начала говорить моя соседка. Ее классу госпожа Чи выдала точно такое же задание, что и нам, так что мы хотели подготовиться вместе. Если ты не знаешь, как туда пройти, мы могли бы взять еще и тебя. Девушка произносила это, мягко говоря, странно. По ней вообще не было видно, что она хочет куда-то идти со мной, скорее, она испытывала стеснение и дискомфорт. Вполне обычная миниатюрная кореянка, если не считать, что ее маленький рост только сильнее подчеркивал ее полную грудь. В остальном нельзя сказать, что она особенно за собой следила. Нет, все в пределах опрятности, просто. Ну, она была обычной школьницей, носила брикеты, очки в толстой оправе и волосы, затянутые с утра черной резинкой, из-под которой за день выбились несколько прядей. А еще бретелька от лифчика выбилась на ключицу, и я бы не обратил на это внимания, если бы не прочитал новый и старый школьный устав, в котором это считается вопиющим нарушением правил. Всего лет 5 назад за такое ее мог бы отхлестать палкой учитель. А сейчас, ну там сейчас просто написано, что это нарушение, строчку о наказании просто убрали. «Спасибо», — вежливо ответил я, «но у меня после школы есть еще дела, и тебе бы». Я показал себе на ключицу, отчего девушка непонимающе посмотрела на меня, а когда поняла, что я имею в виду, еще больше смутилась и быстро поправила бретельку. У меня, действительно, были дела. Еще в середине занятий мне позвонил менеджер Кан, и несмотря на то, что у меня и так сегодня было посещение музыкального агентства, сказал, чтобы я поспешил. Ты видела, какие взгляды он на меня бросал? Откинув свои светлые волосы рукой, сказала Джуген своей подруге, которая после встречи с Суджином и выполнения ее просьбы, до сих пор неуютно себя чувствовала. Как я и говорила тебе, он 100% на меня запал. Угу, кивнула Хэна, даже не поняв, что имеет в виду ее лучшая и единственная подруга, но по инерции с ней соглашаясь. А почему он не захотел пойти с нами в библиотеку? Конечно, из-за тебя, как будто услышав глупый вопрос и удивившись ему, сказала Джуген. Он, скорее всего, подумал, что если согласится на твое предложение, то я могу решить, что ему интересна ты, а не я. Из-за своей глупости и красивой внешности он даже не может своим гладким мозгом предположить, что мне он совершенно не интересен. Наверное, так, все еще испытывая сомнения, кивнула головой ее подруга. «О, смотри, Гибом идет», фыркнула и скосила глаза вглубь коридора Джуген. «Сейчас снова будет приглашать на свидание. Второй раз за месяц, достал». Добравшись до агентства, прохожу через турникет. Не успеваю сделать и несколько шагов в сторону лифта, как тут же сталкиваюсь взглядом с менеджером Каном, который вновь встречает меня у входа. Только вот лицо не такое довольное, как было в прошлый раз. Может, деньги от деда уже успел потратить? Еще и взволнованный какой-то. Суджин быстрым шагом подходит ко мне. «Здравствуйте», кланяюсь ему. «Хорошо, что ты пришел вовремя. Идем быстрее. Господин Хан нас уже ждет». «Господин Хан, это наш исполнительный директор», поясняет мне и, развернувшись, идет в сторону лифтов. Иду вслед за ним. «Зачем я понадобился исполнительному директору?» уточняю у него. На это менеджер Кан лишь поправляет указательным пальцем очки и поджимает губы. «Сам все узнаешь», лишь обрывисто отвечает он. «Ну ладно», пожимаю плечами. Подойдя к лифту, менеджер Кан нажимает на кнопку, и мы ждем. Лифт приезжает, и по звуку, сигнализирующим остановку, из него выходят две женщины, примерно одного возраста. Юбка-карандаш и белоснежная блузка сразу дают отсылку в голове на офис. Ощущение, что я снова пришел на работу. В лифте стоим в тишине. Менеджер Кан явно нервничает. А я стою рядом и флегматично рассуждаю о том, что еще может со мной приключиться. Первое, что приходит в голову, это очевидно, разбор полетов по поводу видео. Если сестра права, то за него меня должны как-то наказать. И, конечно, неприятно, но шкурка это теперь моя, и ответственность за принятие ее прошлых решений тоже нести мне. Если это и есть плата за шанс на новую жизнь, то я более чем этим удовлетворен. Можете ругать сколько влезет. С другой стороны, оставалось место интриги. Суджин со своим нервным характером вполне мог оказаться парнем деятельным и натворить что-то еще. Но как я уже для себя решил, плата меня устраивает. Так что да, виноват, каюсь, приму наказание и все в таком духе. Как только дверь лифта открывается на 10 этаже, мы сразу оказываемся в коридоре и упираемся в стеклянную стену. За ней комната, где есть стулья, столы, даже телевизор висит. Несколько парней примерно моего возраста сидят друг напротив друга и о чем-то весело болтают, периодически поглядывая в телефоны друг друга. Комната отдыха – первая догадка, которая приходит в голову. Я не был на этом этаже, так что все, что здесь происходило, было в новинку. Наконец, спустя несколько минут, мы доходим до кабинета с надписью «Исполнительный директор Хан Чен Ху». Менеджер Кан стучит в дверь. С другой стороны слышится грубый мужской голос. «Да, заходите». Открыв дверь, Дубон в торопях проводит ладонью по галстуку и одергивает пиджак, после чего сразу кланяется 50-летнему мужчине, который стоит у широкого панорамного окна. «Я привел его, как вы и просили, господин Хан», произносит менеджер Кан. «Вижу», грубо и с прищуром произносит исполнительный директор и, пройдя к кожаному креслу, садится за письменный стол. «Садись», указывает он на стул менеджеру. «Меня он таким знаком вежливости обделил». Поклонившись, прохожу вместе с менеджером к столу, бегло оценивая помещение. «Пустовато», первое, что приходит в голову. «Ли Суджин», уточняет у меня исполнительный директор, когда я встаю напротив него. «Да», просто киваю в ответ. «Сколько времени ты уже трени в нашем агентстве?» Продолжает он задавать какие-то странные и глупые, на мой взгляд, вопросы. Будто он сам не знает. 4 года, не успеваю и рта открыть, как за меня тут же отвечает менеджер Кан, на что получает строгий взгляд исполнительного директора и тут же замолкает, поджав губы. После чего исполнительный директор Хан переводит взгляд на меня. 4 полных года, повторяю я ответ менеджера Кана. Когда тебе давали контракт на подпись, ты ознакомился с правилами. Да, правда, случилось это не так давно и подписывал его не я, а родители, но это уже детали. Тогда какого черта ты позволяешь себе их нарушать? В один миг его взгляд становится звериным. Голос срывается на то ли писк, то ли крик, а лицо краснеет, что аж на висках начинает виднеться вена. Думаешь, что ты особенный, думаешь, что тебе все можно? Та нет, спокойно отвечаю ему, а сам раздумываю над способом разрешить интригу. Соответствует ли уровень испускаемого шума исполнительным директором такому проступку, как признание в любви вопреки правилам агентства, или меня сейчас ругают за что-то похуже? Интересно, как бы выглядела такая кривая на графике? Тогда какого черта ты смеешь позорить наше агентство? В это время менеджер Кан, кажется, вдавился в стул и почти слился вместе с ним. Поджав губы, он опустил взгляд и сцепил руки в замок перед собой. «Вы говорите о видео, где я предлагаю одной из девушек нашего агентства встречаться. Все-таки сдаюсь и решаю спросить прямо». На секунду исполнительный директор Хан входит в легкий ступор, замечая мой спокойный тон, но моментально снова хмурит брови. «А ты еще что-то успел натворить?» «Не знаю», честно отвечаю ему. «Ты что, издеваешься?» «Нет, ну, может, немного. Его дело просто придумать мне наказание. Какой смысл из этого делать драму?» «Господин Хан», влезает наконец в разговор менеджер Кан. «Понимаете, Суджина только недавно выписали из больницы, так что...» «И что?» — продолжает разъяренно кричать исполнительный директор Хан. «Это позволяет ему пренебрегать правилами нашего агентства. Его крик настолько душный и писклявый, что мне постоянно хочется непроизвольно поморщиться. Я здесь только 5 минут стою, а этот тип мне уже кажется каким-то неуравновешенным. Ну, видя, ну, признался какой-то девке, которую даже не помню. Ну и, что, не убил же никого, в конце концов. Тем более, он должен был давно привыкнуть к еще большим заскокам своих подопечных. Мы, когда с проектом ГДА работали, у нас вообще одна певица-айдол почувствовала в Торонто такую свободу, что в первый же день напилась и угнала машину, а нам пришлось ее по всему городу искать и потом отмазывать. Однако по взгляду исполнительного директора такого не скажешь. Кажется, будто я закон нарушил, или страну предал. Причем в этом случае именно он стал пострадавшим лицом. Прошу прощения, когда наконец исполнительный директор замолкает на время, чтобы вдохнуть побольше воздуха в грудь, я предпринимаю попытку закончить этот балаган и, говоря это, кланяюсь. Такого больше не повторится с моей стороны. Конечно, не повторится. Ты уволен, было бы неплохо, невольно мелькает в голове, но когда Чен Ху замолкает, понимаю, что этих заветных слов я не дождусь. Ты, пытаясь подобрать слова, в гневе произносит исполнительный директор. Ты ответишь за свой поступок сполна перед RM Entertainment. Ну прямо сцена из дешевого романа, где злодея поймал герой следователь, и нас ждет кульминация по всем канонам. Впрочем, своего я добился, и время, которое я его должен слушать, сократил. Я готов понести наказание за свой поступок, снова кивок, но уже не такой глубокий. Не извинение, а согласие с решением вышестоящего. Менеджер Кан, наконец, слегка успокоившись, обращается он к Дубону. Вы понимаете, что этот разговор должны были провести сами. Так, как именно, вы отвечаете за всех наших трени. Да, господин Хан, мужчина встает и кланяется. Тоже поклон извинения, но не такой глубокий, как у меня. Свои мысли по этому поводу я объяснил, но понимаю, что был неправ. Тогда как вы собираетесь разобраться с этой ситуацией? Важно надувшись, мужчина прищуривает свои маленькие глаза и, сложив руки на животе, ожидает ответа. Как и обычно принято поступать с провинившимися трени, четко отвечает мужчина. Дополнительные занятия, по одному из профильных уроков для готовящихся к дебюту айдолов. К дебюту, мужчина щурится и осматривает меня с ног до головы. Кстати, ему сколько лет? 17, господин Хан. Внешность сойдет, кивает он сам себе. А почему до этого не дебютировал, если он у нас с 13 лет здесь? Во всем остальном, кроме лица, оказался бездарен. Дело не в этом, затрудняется с ответом менеджер. За эти годы агентство планировало запустить только две новые мужские группы. В первый раз он был слишком молод и ему еще многого не хватало, а второй запуск, как вы знаете, провалился из-за скандала и дебюта сразу трех новых женских колл. Я понял, взмахнул он рукой, давая знак прекратить. Его неопытность в ранние годы, это его проблема. Мы не занимаемся здесь благотворительностью. И если трени за 4 года не смог дебютировать, тогда проблемы именно в нем. Господин Хан, вопросительно обратился он. С Суджином у нас подписан контракт, в рамках государственной социальной программы. Если вы хотите его уволить, замолчал он, оставив мысль недосказанной. Нет, я не говорю об увольнении, кивнул исполнительный директор. Просто считаю, что на людей без таланта не стоит тратить время наших лучших преподавателей. По крайней мере, больше, чем это требуется по контракту. Отправь его на дополнительные занятия почему-то еще. А занятия по профильным предметам сократи. Я не хочу, чтобы тратилось время тех учителей, которые готовят будущих идолов для агентства. Как скажете, господин Хан, сказал мужчина и поклонился. Можете уходить. Толстячок при этом даже рукой брезгливо махнул. Выйдя из кабинета исполнительного директора, мы в тишине прошли несколько метров по пустому коридору, и менеджер Кан остановился. «Я знаю, что обещал твоему деду», — начал он. «Но сейчас единственное, что могу сделать, это засчитать танцы, на которые ты и так не можешь ходить, как профильный предмет, вычеркнув их с твоего расписания, и дать тебе самостоятельно выбрать дополнительное занятие. И что в списке?» Поинтересовался я, в целом, на что-то такое я и рассчитывал. Нет, ну, правда, что еще они могут придумать в наказание обычному стажеру? Вот после дебюта, у агентства действительно появляется больше рычагов на артиста, потому что в дело вступают деньги. А так, на одни занятия пойдешь, на другие, не пустим. То же самое, что в принципе и в школе. По моему мнению, я еще и в плюсе остался. Теперь не нужно думать, что делать с танцами. Суджин, начал он и, вздохнув, посмотрел на меня. Ты, может, сейчас этого и не понимаешь из-за своей травмы, но если тебя начинают сливать, и этим занимается кто-то уровнем Хан Ченху, то это будет знаком и для всех остальных тренеров и менеджеров агентства. Если ты не изменишь мнение о себе перед этим человеком, то шансов на дебют, у тебя считай, что не будет. Я вас понял, вежливо поклонился я. Так что там с дополнительными занятиями? Ну, вариантов на самом деле много. Я не раздумывал ни секунды, у них здесь, черт возьми, есть уроки на клавишных. Конечно, по мнению господина Кана, это для айдола, дно и вообще не нужно. Но его мнение меня сейчас интересовало в самую последнюю очередь, потому что прямо сейчас, вместо того, чтобы бесполезно просиживать время на уроках танцев, я шел на свой первый урок по фортепиано. Глава 14. Музыкальный класс. Спустившись на второй этаж здания, иду, по инструкции менеджера, мимо массивных двустворчатых дверей, и нахожу более скромные, с вывеской «Класс по фортепиано». Учитель, Ян Гюбо, последнее дописано маркером. Скромненько, вслух подумал я, но, подойдя ближе, мысли свернули совсем в другую сторону. Из-за двери пробивалась мелодия знакомого клавишного инструмента. Музыка была красивой, но незнакомой, а игра человека, который ее исполнял, казалась мне хорошо поставленной и исполнена без всякой фальши. Стучусь в дверь и заглядываю внутрь. Прямоугольный, вытянутый вперед, от двери зал, довольно вместительный и светлый. По бокам, у стены в ряд выставлены клавишные тренажеры, у которых отсутствовало все, кроме блока клавиш. Посредине стояли ряды коротких массивных лавок со спинками и смотрящие вперед на скромного размера сцену. А перед самой сценой три места с цифровыми пианино, приставленных к учительскому столу. Ну и как главный экспонат, стоящий на поднятой от пола платформе, белоснежный рояль. Как раз сейчас за этим самым роялем невысокий, полный мужчина навис над своим учеником и исполнял мелодию. Парень при этом выглядел бледным и испуганным, постепенно отодвигаясь от живота своего преподавателя. Боялся ли он того, что его сейчас придавит, или учитель слишком строгий, пока что была неизвестность, и это предстояло выяснить мне самому. Мужчина закончил играть и, нахмурившись, посмотрел на ученика. Теперь понял, не замечая меня, спрашивал он парня, но даже я, стоя у двери, видел в его глазах только ученическую пустоту. Юноша молчаливо кивает в ответ: «Давай». Пальцы ученика неуверенно ложатся на клавиши инструмента, и зал снова наполняется музыкой. Вот только если начало композиции устраивает всех, даже учитель кивает в такт, то после, начинается какая-то какофония. Учитель кривится и, сделав глубокий вдох, жестом показывает ученику остановиться. В зале снова становится тихо. «Ай-гу-у, стоп!» Протягивает он своеобразное ругательство и, глубоко вздохнув, потирает пальцами переносицу. «Ты даже представить не можешь, как больно мне это произносить, но давай заново». С первой строчки, округлив глаза, хлопает ими парень, периодически поглядывая на подставку с открытым нотным сборником. «Да, щеболь», — выругался он, — «если понадобится, то ты у меня как шоппер, будешь 25 лет над этой симфонией Лорентино корпеть. Только он ее доводил до совершенства все эти годы, а ты бездарь без руки, будешь теперь учиться ее исполнять». То есть с глубокой задумчиво произносит ученик, которого господин Ян только что отчитывал. «Вы думаете, у меня есть шансы стать как шоппер?» По залу раздаются приглушенные смешки, которые моментально затихают, как только взгляд учителя прошелся по ним и его внимание снова сосредотачивается на юноше. «Конечно», — кивает он, смотря на мальчика, как на дебила. «Я в тебя верю, Тхэгён, так что вставай отсюда, садись за цифровое пианино, подключай наушники и играй». «Играй пока», — скривился он, явно проглотив очередное, но не произнесенное ругательство. «Пока я не остановлю, а теперь вы». Резко поворачивается он к классу. Пусть Тхэгён и бездарь без руки, но у него хотя бы есть запал и энтузиазм. И духи свидетели, я, может, и сам не рад, что судьба свела меня с ним, но у вас есть, чему у своего одноклассника поучиться. Если продолжите в том же темпе, произносит Сансин ним строго. Так что Муин, Джеган, садитесь за остальные два синтезатора и исполняйте задание по третьей учебной программе инструмента. Остальные, тренировать постановку пальцев, за тренажеры. Продолжаем. Как только звучит команда для класса, я направляюсь к учителю. Подростки при этом бросают только слегка заинтересованные взгляды, но удовлетворив первое любопытство, принимаются за свои задания. «Здравствуйте», кланяюсь мужчине, к которому подошел со спины. Он сейчас разбирает на столе груды нотных листов, словно что-то ищет, но, услышав мой голос, оборачивается и заводит руки за спину. Взгляд изучающе смотрит на лицо, а потом спускается вниз и останавливается на уровне моих пальцев. «А вы откуда, молодой человек?» С неподдельным интересом, спрашивает мужчина и поднимает одну бровь. При этом, держа руки сзади, он перекачивается с пятки на носок. «Трейни», говорю я и уточняю. «Айдол-стажер, Хэймэм», он выпячивает нижнюю губу и снова осматривает меня. «Айдолов у нас тут еще не бывало», мужчина поднимает взгляд к потолку и начинает задумчиво перечислять. «Из отдела народных инструментов часто приходит, есть три оперных певца, даже с актерского один стажер без руки, за каким-то чертом, ко мне пожаловал, но из будущих идолов вы будете первым. Считаю, что меня сегодня есть с чем поздравить». Говоря пусть и беззлобно, мужчина все же не скрывал язвительной иронии, направленной даже не на меня, а скорее на весь окружающий его мир. «Поздравляю», — серьезно и вежливо кивнул я ему. Мужчина показался мне, хоть и слегка нервным, но забавным. «Спасибо», — ответил он и слегка поморщился, показав, как ценит это. «И каким ветром вас ко мне занесло? Требования персонала этого замечательного заведения, наказание за проступок или личная инициатива, приправленная горсткой авантюризма, что-то между вторым и третьим?» Ответил я ему правду. «Инициатива господина исполнительного директора дала мне начальную инерцию, а выбор, где именно отбывать повинность, уже был за мной». «Ясно», с пониманием, принимает такой ответ учитель и указывает мне в сторону клавишных тренажеров. «Ну, присоединяйтесь тогда. Пустых мест в зале больше, чем учеников, но так как зал вытянутый, все сидят поближе к учителю. Мне указали на крайний свободный тренажер в левом ряду, и мы вместе с учителем направляемся к нему. Итак, пока два одаренных пытаются подружиться с метрономом, громко говорит ученикам Сансиним и кивает в сторону троих стажеров в центре, а третий, тоже одаренный, но альтернативно, с шоппером. Вам отведена задача подружиться с лестницей. Боковым зрением вижу, что человек 5 из остальных 20 удивленно бросают взгляд в сторону пожарной лестницы, которая виднеется за спиной у господина Яна. Шибаль, как же мне с вами повезло, тоже заметив их взгляд, на его лице через проступает широкая, с издевкой, улыбкой. «До ре ми фа соль ля си», произносит он четко каждую ноту. Поднимаемся вверх по гамме, начиная с одной ноты, пальцем проводит вверх, и обратно опускает указательный палец вниз. Те, кого смутили первые слова преподавателя, тут же издают звук О, показав, что теперь поняли, и опускают взгляды обратно на клавиши.